Глава третья. Жемчужина ценностью в 10 миллионов. Наступила ночь. Я лег спать. Спал я дурно. Акулы играли главную роль в моих сновидениях. Я находил очень верным и в то же время неверным грамматическое правило, производящее слово «акула» — «реквин» от слова «реквием». Панихида. На следующий день, 4 часа утра, меня разбудил матрос, приставленный ко мне для услуг капитаном Немо. Я быстро встал, оделся и вышел в салон. Капитан Немо ждал меня там. «Господин Аронакс», — сказал он, — «вы готовы?» «Я готов». «Потрудитесь следовать за мной». «А мои спутники, капитан?» «Они уже предупреждены и ждут нас». «Мы наденем скафандры?» «Пока нет». «Я не хочу, чтобы Наутилус подходил слишком близко к здешним берегам, ведь мы еще довольно далеко от Монарского мелководья. Но я приказал снарядить шлюпку, в которой мы и подплывем к самой отмели». А это значительно сократит нашу переправу. Водолазные аппараты уже перенесены в шлюпку, и мы наденем их перед самым погружением в воду. Капитан Немо подвел меня к центральному трапу, ведущему на палубу. Нед и Консель, обрадованные предстоящей веселой прогулкой, уже ожидали нас там. 5 матросов из команды Наутилуса с веслами наготове дожидались в шлюпке, спущенной на воду. Еще не рассвело. Редкие звезды мерцали в просветах густых облаков, обложивших небо. Я искал глазами землю, но мог различить лишь туманную полоску, затянувшую 3/4 горизонта от юго-запада до северо-запада. Наутилус, прошедший за ночь вдоль западного побережья Цейлона, находился теперь близ входа в бухту, или вернее в залив, образуемый берегами Цейлона и острова Монар. Там, под темными водами, таились рифы, неистощимые жемчужные поля, расстилавшиеся почти на 20 миль в округе. Капитан Немо, Консель, Недленд и я заняли места на корме шлюпки. Один из матросов стал к рулю. 4 его товарищей взялись за весла. Был отдан конец, и мы отчалили. Шлюпка держала путь на юг. Гребцы действовали не спеша. Я заметил, что взмахи весел следовали с промежутками в 10 секунд, как это практикуется в военно-морском флоте. И в то время, когда шлюпка шла по инерции, слышно было, как водяные брызги падали с весел на темные воды, образуя как бы пену расплавленного свинца. Легкая зыбь с открытого моря чуть покачивала шлюпку, и гребешки волн с плеском разбивались о ее нос. Мы молчали. О чем думал капитан Немо? Не о том ли, что земля, к которой мы стремились, была уж чересчур близка, хотя, по мнению канадца, мы находились слишком далеко от нее. Что касается Канцеля, он присутствовал тут просто в качестве любопытного. В половине 6-го, с первыми проблесками зари, обозначилась более четко линия гор на горизонте. Низменный восточный берег переходил постепенно в гористые южные берега. Мы находились теперь в 5 милях от острова, и его берега все еще сливались с линией Свинцового моря. Море было пустынно. Ни шлюпки, ни водолазов. Тишина пустыни царила в этих краях искателей жемчуга. Капитан Немо был прав. Мы прибыли сюда раньше времени. В 6 часов утра, внезапно, как это свойственно тропическим странам, не ведающим ни утренней зари, ни вечерних закатов, настал ясный день. Солнечные лучи вдруг прорвались сквозь завесу туч, собравшихся на горизонте, и дневное светило озарило небосвод. Теперь я отчетливо видел землю и даже редкие деревья на берегу. Шлюпка приближалась к острову Монар, береговая полоса которого закруглялась с южной стороны. Капитан Немо поднялся со скамьи и стал всматриваться в морскую даль. По его знаку шлюпка стала на якорь, но пришлось вытравить не больше 1 метра якорной цепи, так как в этом месте жемчужная отмель лежала неглубоко под водой. Но в этот момент отлив подхватил шлюпку и отнес ее в открытое море, насколько позволяла якорная цепь. «Вот мы и приехали, господин Аронакс», — сказал капитан Немо. «Вы видите эту замкнутую бухту? Тут через месяц соберется множество промысловых судов, и 1000 отважных водолазов погрузятся в эти воды. Превосходная бухта для промысла такого рода. Она защищена горами от самых сильных ветров, а море здесь не бывает слишком бурным. Обстоятельства чрезвычайно благоприятные для водолазов. Ну а теперь давайте облачаться в скафандры и отправимся на прогулку». Я ничего не сказал в ответ и, не сводя глаз с этих предательских вод, стал с помощью 1 из матросов облачаться в тяжелый водолазный наряд. Капитан Немо и 2 моих товарища тоже одевались. Никто из команды Наутилуса не должен был сопровождать нас в этой необычной экскурсии. Вскоре мы были заключены по самую шею в резиновой одежде, и на спину нам повесили резервуары со сжатым воздухом. Что касается аппаратов Румкорфа, их не было и в помине. Прежде чем надеть на голову водолазный шлем, я напомнил о них капитану. «Эти аппараты нам не нужны», — отвечал капитан. «Мы не станем опускаться на большие глубины, а мелководье достаточно освещается солнцем. Вдобавок, было бы неблагоразумно зажигать электрические фонари в этих водах. Свет фонаря может привлечь внимание опасных хищников, обитающих в здешних морях».